Бандиты уходили. В 87 году Бориса пригласили председателем клуба филофонистов при Государственном доме культуры имени Горбунова. Так произошло рождение легендарной «Горбушки». В малом зале ДК собирались знатоки и коллекционеры, привозили пластинки и компакт-диски, обменивались, продавали, покупали. Клуб приходилось постоянно отстаивать у рэкетиров. Но все предложения на тему крышевания решались довольно просто. Я звал офицеров спецслужб и чемпионов по карате, которые в силу своих интересов были членами нашего музыкального сообщества, и они быстро и жестко объясняли, куда бандитам идти и что там делать. Бандиты уходили. Это был некий бизнес или только клуб по интересам? Именно клуб. Нам удалось добиться разрешения на продажу носителей на территории малого зала, но не с целью обогащения. Мы сидели, выпивали, устраивали концерты, общались, но в 93-м году по-настоящему вырос черный рынок. Горбушка испортилась. Вокруг здания ДК стали собираться продавцы, устанавливать свои точки, правила. Я не захотел этим заниматься, попросил приглядывать за клубом в здании и ушел. Ушел Симонов в дом книги, где открыл свой музыкальный отдел. Продавал только легальную продукцию, западные и выборочно российские диски. В 93-94 годах не было развито как музыкальное направление, так и благосостояние граждан. Ни одно представительство западных лейблов в нашей стране еще не открылось. Музыку покупали в палатках, в основном левые компакты, которые назывались «Болгария», именно оттуда они тоннами шли в Россию. Легальной продукции не было до моего отдела. В 94-м году я открыл свой второй магазин на Тверской в помещении бывшей аптеки, но там с нами довольно быстро прекратили договор аренды. Как строились ваши отношения с поставщиками? С 93-го года продукцию западных мейджеров стали возить из Европы и Америки фирмы-посредники. С такими компаниями мы и работали, заказывали и получали. Почему не напрямую с лейблами? Не хотелось возиться с таможней. Вы продавали только компакт-диски или винил тоже? Только CD. Винил я никогда не буду продавать. Во-первых, он быстро царапается и становится некондиционным, а во-вторых, я слишком люблю его особый дух, чтобы продавать незнакомым людям. В августе 98 года Борису пришлось полностью свернуть бизнес ввиду понесенных убытков. А в 2000-м магазин «Трансильвания» возродился, сняв небольшое полуподвальное помещение в жилом доме на Тверской, где и обитает по сей день.